Глава 30. «Начинайте, когда будете готовы». Судья держит счетчик в ожидании сигнала. Саттон смотрит на меня, нервно дергая себя за кончик хвоста. «Ну вот, момент настал». «Настал», — повторяю я. «Готово?» Я поднимаю мамин телефон и начинаю снимать. Саттон делает глубокий вдох. «Готово. На счет три?» «Раз». Я послушно начинаю отсчет. «Два, три». Саттон распахивает дверцу. С минуту ничего не происходит. Но вот птицы одна за другой выбираются из голубятни и уносятся ввысь. Саттон ныряет внутрь, чтобы выпроводить оставшихся голубей. «Пять минут до начала», — сообщает судья, наблюдая, как стая рисует в небе круги. Саттон и я взволнованно смотрим вверх. Голуби сбились в разомкнутый строй, но никто из них пока не играет. Что, если они еще не пришли в себя после нападения ястреба? Что, если они вообще не станут кувыркаться? Я закидываю голову, пытаясь разглядеть ворона. Стая набирает высоту. Я нервно облизываю губы. Если они взлетят слишком высоко, это конец. Следующие 20 минут они будут просто наматывать круги над голубятней. Саттон берет меня за руку. «Ну же!» — мысленно умоляю я. «Вы сможете!» Не знаю, кто из нас сильнее сжимает ладонь другого. И меньше чем через минуту одна из птиц опрокидывается назад. «Ворон!» — кричу я. «Это ворон!» «Первый пошел!» — восклицает Саттон, отпуская мою руку. «Первый пошел!» Я задираю голову, прикрывая глаза рукой. На наших глазах все птицы следуют примеру ворона и соскальзывают в кувырок. Они играют.